Широконечный крест был вырублен в незапамятные времена прямо в скале, возвышавшейся над ущельем, в которое мы входили. За коротким проходом видна была широкая долина. Ее противоположный склон поднимался круто, а дальше уже совсем отчетливо видна была Ида. Долина тонула в тишине и сонном зное полудня. «Эй!» — крикнул сверху Андрюшка Алхимович. «Смотрите, что тут!» Вблизи становилось ясно, что крест и в самом деле очень древний. Его полностью украшала резьба, растительный орнамент, как на рукоятках славянских мечей. Андрей расчистил у подножья креста плиту, точнее обозначенный в каменной подушке прямоугольник. В нем были высечены строки церковнославянских букв. «Елки наши!» — выдохнул Сморч. «Советские, то есть русские!» «Не просто русские!» Я, присев, поводил по ним пальцем. «Черт, я плохо это читаю!» «Я могу!» Сережка Лукьяненко наклонился над моим плечом. «Это 15 век!» «Йенс говорил, что самые старые могилы, которые он видел, были 18 века», вспомнил я. «Я видел и 12-й», сообщил Джек. «Ну так что там?» «Просьба к Богу позаботиться и простить грехи», — Сергей встал. «И еще 8 имен и прозвищ, мальчишки 13-16 лет. А вот тут дата от сотворения мира, по-нашему 1490 год. Имена, кстати, не все русские, вроде бы 2 немецких и польская есть». «Ну ясно», — кивнул Сергей Земцов. «Как обычно, интернационал». Он отсалютовал палашом кресту, и мы повторили его жест.